Глава 9. Сливки общества собрались на свадьбе Костаса Азервакиса и Диандры. В темном костюме Ник выглядел сногсшибательно. Если у него и остались сомнения по поводу предстоящего брака отца, он держал их при себе. «Ты неплохо справляешься», – пробормотала Лили и нагнулась, спасая букет цветов, который Хлоя уронила уже дважды. «Я горжусь тобой. Чистый лоб и ни одной морщинки. Постарайся не хмуриться еще несколько часов». Ник обнял ее за талию. «Какая награда меня ждет за отменное поведение?» «Злой секс. Он мне понравился. Ты утратил контроль». «Я никогда не теряю контроль». «Утратил, и тебе неприятно в этом признаваться». Лили прижалась к Нику. «Ты привык все контролировать. Людей, которые тебя окружают, рабочий процесс, свои эмоции. Приятно, черт возьми, осознавать, что из-за меня ты лишился самообладания. А теперь перестань болтать». Свадьба прошла без сучка, без задоринки. Хлоя больше не роняла свой букет. А после церемонии венчания Лили нисколько не сомневалась, что любовь Костаса и Диандры подлинная. «Она – центр его вселенной», – прошептала она Нику. «Еще бы! Она готовит для него, заботится о его ребенке, в общем, прилагает усилия, чтобы его жизнь протекала без проблем». «Дело не в этом. Он мог бы заплатить персоналу за то же самое. Ты видел, как твой отец смотрит на Диандру? Кроме нее он никого не видит. Остальные могут исчезнуть, и он этого не заметит». «Прекрасная мысль. Давай так и сделаем». «Нет, я не так часто бываю на свадьбах», – дразня Ника она добавила. «Однажды ты тоже можешь жениться». Ник бросил на нее предостерегающий взгляд. «Лили!» «Я знаю!» Она пожала плечами. «Но на свадьбах все мечтают. Я хочу, чтобы сегодня все были счастливы». «Давай потихоньку умотаем и сделаем счастливыми друг друга». Его взгляд опустился на ее рот. «Подожди-ка, мне надо кое-что сделать». Ник подошел к своей новой мачехе и взял ее за руки. С комком в горле Лили наблюдала, как он что-то сказал, Диандра засмеялась. Однако темное облачко маячило на горизонте, омрачая радужное настроение Лили. Теперь они с Ником расстанутся. Но у них оставалась еще одна ночь, и Лили не хотела портить ее мыслями о завтрашнем дне. Замечтавшись, она не заметила, как к ней подошел Костас. «Я хочу попросить тебя об огромной услуге». «Да», – рассеянно кивнула Лили, размышляя над тем, как подарить Нику незабываемую ночь. Она не сразу прислушалась к словам Костаса. «Не могла бы ты вечером взять Хлою к себе? Я рад, что моя дочь наконец со мной, но сегодня хочу посвятить себя своей жене». «Ты понравилась Хлое. Похоже, у тебя дар общения с людьми». Планы Лили относительно последней ночи с Ником рухнули. «Конечно», сказала она, пряча за улыбкой разочарование, и решила, что Ника следует поставить об этом в известность тогда, когда он уже ничего не сможет предпринять. Лили уложила сонную Хлою в кровать и услышала его шаги на террасе. «Тебе нужно было дождаться меня», – укоризненно сказал Ник. Лили приложила палец к губам. «Тихо! Она спит». «Кто?» «Хлоя. Сегодня их свадебная ночь, Ник. Они не должны думать о ребенке». И если ты не хочешь присматривать за ней, я сделаю это сама. Ник снял смокинг. Она будет спать здесь? Да, мы могли бы посидеть с ней, нерешительно проговорила Лили. Наша последняя ночь испорчена, ты сердишься? Нет, он расстегнул пуговицы на рубашке. Это правильное решение, мне следовало подумать об этом самому. Она может плохо спать. Скажи, что мне надо делать? Это моя ответственность, не твоя. Я хочу, чтобы она чувствовала любовь и поддержку. Лили растаяла. Пока от тебя ничего не требуется. Если хочешь лечь, можешь идти. У меня есть идея получше. Мы устроимся на террасе, откроем двери и услышим, если она проснется. Лили поднялась на цыпочки и поцеловала Ника в щеку. «Давай немного выпьем, я ничего не пила на свадьбе». Он обхватил ладонями ее лицо. «Спасибо, что была рядом со мной». Взгляд Ника задержался на ее губах. Сердце Лили отчаянно забилось. Послышался плач, и она вздохнула. «Может, ты ее подержишь, пока я принесу ей попить?» Диандра сказала, что на ночь она обычно выпивает стакан теплого молока. А сегодняшний день, без сомнения, был для нее напряженным. «Он был напряженным для всех нас», – протянул Ник. И Лили улыбнулась. «Ты тоже хочешь теплого молока? Я могу организовать». «Я думал об охлажденном шампанском. Ладно, пойду к ней. Но не вини меня, если я сделаю только хуже». «Не сделаешь». В кухне Лили подогрела молоко и поспешила обратно. На пороге она замерла при виде Ника и девочки. Хлоя сидела у него на руках, положив головку ему на плечо. А Ник гладил ее по спинке. Вдруг малышка подняла руку и дотронулась до его подбородка. Ник что-то ласково сказал по-гречески. Это сработало. Глаза Хлои закрылись. Она задышала ровно и спокойно. Ник остановился, словно не знал, что делать дальше, и заметил стоящую в дверях Лили. Он неуверенно улыбнулся, она ободряюще улыбнулась в ответ. «Попробуй положить ее». Ник осторожно попытался оторвать девочку от себя. Но она только крепче обхватила ручками его шею. Он вопросительно взглянул на Лили. «Сядь и дай ей немного молока», – предложила она. Ник кивнул, вышел на террасу и сел в шезлонг. «Когда я сказал, что хочу провести вечер на террасе с женщиной, я имел в виду несколько иное». «С двумя женщинами!» Лили негромко рассмеялась. Села рядом с Ником и протянула Хлое кружку. «Вот, милая, возьми! Коровий сок!» Он поднял брови. «Коровий сок?» Одна из моих подруг называла молоко так, потому что стоило ей сказать молоко, как ребенок отказывался его пить. Видя, что глаза Хлои снова закрываются, Лили попыталась взять у нее кружку, но девочка сжала ее. Молоко выплеснулось на брюки Ника. Он не пошевелился, но его взгляд говорил, за это он рассчитается с Лили позже. Ник помог своей сестренке попить молока. «Видишь, у тебя талант!» – прошептала Лили. «Не мечтай! Эта ситуация не повторится!» Ник взглянул на золотые волосинки, рассыпавшиеся на его белоснежной рубашке. «Я знал многих женщин, и могу утверждать, что с ней хлопот не оберешься. Потому что она не осталась в постели? Или потому, что пролила на тебя молоко? Он пожал плечами. Что-то мне это подсказывает. Он успел подхватить кружку, выпавшую из рук Хлои. Она уснула. Теперь моя очередь. Шампанское, лед, ты. Его взгляд встретился с ее взглядом. И Лили увидела в глазах Ника смех и обещание. В животе у нее все перевернулось. Она осторожно взяла Хлою на руки. Я уложу ее. А я позабочусь о шампанском. Стараясь не шуметь, Лили зашла в спальню и положила маленького ангела на середину огромной кровати. Хлоя не пошевелилась. Лили смотрела на спящую малышку, чувствуя, как в горле встает комок. Когда Хлоя подрастет, станет ли она задаваться вопросом, где ее мать? Закрыв двери спальни, Лили отнесла пустую кружку на кухню. Когда она вернулась, Ник стоял на террасе в свободных брюках и рубашке. «Ты переоделся?» «Нельзя пить шампанское в мокрых брюках». Он протянул ей бокал. «Она спит?» «Да, думаю, больше не проснется». Она отпила глоток. И это была прекрасная свадьба. Теперь ты понял, что Диандра любит твоего отца. Похоже, они счастливы. И я потрясен тем, как охотно она согласилась заменить Хлое мать. Лили скинула туфли и села в шезлонг. Хлою будут окружать любящие люди. Ник опустился рядом, его бедро задело ее бедро. «У тебя этого не было?» Лили смотрела на бассейн. «Нет, в детстве я была довольно болезненной, поэтому и не задерживалась подолгу ни в одной семье. Кому захочется проводить полночи в больнице, если дома ждут свои дети?» Ник накрыл ее руку своей. «Тебя никто не хотел удочерить?» Детей постарше берут неохотно. Каждый раз, приезжая в новый дом, я надеялась, что это навсегда. Но надежды мои были напрасны. Ладно, хватит об этом. Я и так слишком много рассказала о себе. Ник поцеловал ее. У тебя было горькое детство. Но ты не утратила веру в то, что жизнь может быть другой. Невзирая на крах всех своих отношений, ты веришь в любовь и счастье. Я счастлива сейчас и потрясающе провела время. Лили улыбнулась. Я тебя не пугаю? Вместо ответа Ник прижался к ее губам. Лили растаяла от жаркого поцелуя, жалея, что не может остановить время. Наконец, она, дрожа, отодвинулась. «Я никогда еще не встречала мужчину, похожего на тебя». «Холодного и бездушного? По-моему, ты так выразилась в нашу первую ночь». «Я была не права». «Нет, ты права». «Ты так ведешь себя с людьми, которых плохо знаешь. И с теми, кто хочет извлечь выгоду из знакомства с тобой. Но у тебя есть и другая сторона, которую ты не любишь демонстрировать. Однако не волнуйся, это наш секрет». «Лили, не паникуй, я по-прежнему тебя не люблю. Но сейчас я не считаю тебя холодным и бездушным». «Я тебя не люблю». Она много раз говорила эти слова. Они служили ей напоминанием о том, что их связывает только секс. Или уже не только секс. С ужасом Лили осознала, что ее чувства к Нику изменились. Когда это случилось? Всех прежних мужчин Лили выбирала согласно списку своих требований. Дэвида Ашурста она сочла идеальным партнером, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что он далеко не совершенен. Тогда как Ник, абсолютно не похожий на мужчину ее мечты, оказался хорошим человеком. Он был честен и предан своей семье. Лучших качеств, по мнению Лили, не существовало. Ей хотелось остаться с ним на острове навсегда, подставлять лицо теплому бризу, вдыхать аромат дикого тимьяна, делить с Ником радости и тревоги. Но он этого никогда не хотел и никогда не захочет. На следующее утро, пока Лили собирала свои вещи, Ник отвез Хлою к отцу и Диандре, которые наслаждались завтраком на залитой солнцем террасе. Диандра унесла малышку переодеться, а Ник присоединился к отцу. «Я был неправ», — мягко сказал он. «Мне очень нравится Диандра. Ты ей тоже нравишься. Я рад, что ты приехал на свадьбу. Надеюсь, ты скоро снова нас навестишь». Костас помедлил. «Нам понравилась Лили. Она как лучик солнца». Ник, избегавший длительных отношений, тем не менее не мог забыть слова Лили. «Я хочу стать для кого-нибудь центром вселенной». Она сказала, что не ждет сказку. Однако он считал, что мечтать о союзе на всю жизнь все равно, что мечтать о сказке. Значит, Лили снова ждут падения и синяки. Нику захотелось подложить что-нибудь мягкое, чтобы смягчить для нее удар. «Она романтична до безрассудства». «Ты так думаешь?» Отец добавил мед в йогурт. «Я не согласен. У нее трезвый взгляд на мир. Она умная, молодая женщина». Ник нахмурился. «Когда речь заходит об отношениях, она так же глупа, как...» Костас с улыбкой закончил. «Как я, не так ли? Пойми, каждый брак учил меня чему-то новому. Единственное, чему я не научился, не верить в любовь. Это хорошо, потому что в конце концов тернистый путь привел меня к Диандре». Костас откинулся на спинку стула. Вид при этом у него был умиротворенный и счастливый. «Ты хочешь убедить меня, что если бы можно было повернуть время вспять, ты не стал бы ничего менять?» «Да, жизнь полна взлетов и падений. Все решения, которые я принимал, были на тот момент верными». Ник недоверчиво смотрел на отца. «Когда моя мать тебя бросила, ты превратился в развалину. Я боялся, что ты никогда не оправишься от такого удара. Неужели ты ни о чем не жалеешь?» «Когда-то мы были с ней счастливы. Кроме того, у меня был ты. Жалко, что я не понял, как сильно потряс тебя ее уход». «Значит, ты все равно женился бы на ней?» «Без колебаний». «А Мария и Келли?» «То же самое. В любви нет гарантий, но нельзя оставлять надежду найти настоящую любовь». «Я смотрю на вещи иначе». Отец внимательно взглянул на Ника. «Когда ты с нуля создавал бизнес, разве трудности останавливали тебя?» «Нет, но...» «Разве ты опускал руки, если у тебя срывалась сделка?» Ник помотал головой. Это не одно и то же. В том, что касается бизнеса, я не принимаю решения, руководствуясь чувствами. В этом, вздохнул отец, заключается твоя проблема, не Клаус.